Эпилог. Ла-ла-ленд. 3 года спустя. Я беру бокал шампанского, пообещав себе, что он будет единственным. Дал слово, держись. Учитывая высоту моих каблуков, я рискую получить тройной вывих лодыжки, если выпью еще один. Я сегодня почетный гость, один из, само собой, и было бы неэстетично эвакуироваться с фестиваля на носилках. Сегодня 24 декабря, и я присутствую на премьерном показе фильма «Дорожные приключения и мелкие неприятности», снятого по моему первому роману. Мне страшно до жути. Роман прекрасно продавался, но я понимаю, что эта экранизация обязана желанию Эдварда поработать семейным подрядом и почтить память покойной жены. Часть денег от проката картины достанется ассоциации, которая теперь носит имя Кэти Арсини. Сценаристы проделали изумительную работу. Съемки проходили на студиях Лос-Анджелеса и на натуре в Йосемите, Сакраменто и Амаргосе. Картинка получилась потрясающая. Выбор актеров идеален. Тельма согласилась сыграть себя, чтобы, как она выразилась, внести разнообразие в тусклые будни. Я, по примеру великого Альфреда Хичкока, мелькавшего в каждом своем фильме, сыграла официантку из Амаргоса Велли. 6 дней подряд я вставала в 4 утра, чтобы произнести одну реплику и пожевать в кадре резинку, и ужасно утомилась. Спасибо судьбе, которая заставила меня выбрать другую стезю. Я нисколько не жалею о преждевременной кончине моей несостоявшейся кинокарьеры. Уже 3 года каждый день моей жизни становится приключением. Мы с Крисом делим свое время между Лос-Анджелесом и семейной фермой. Он теперь может себе позволить делегировать свои обязанности в ассоциации другим сотрудникам благодаря щедрому финансированию благотворителей, но по-прежнему отвечает на некоторые звонки, потому что не может без этого обойтись. Я считаю такое отношение к делу фантастическим, как почти все, что он затевает или рассказывает. Я пишу 3-й роман. «Он там, случайно, не Райан Гослинг?» — спрашивает Малу, дергая меня за рукав. «Кажется, он». «Боже, боже, возможно, я все-таки перееду к вам? И оставишь жили одного на ферме дольше, чем на неделю? Ты не выдержишь». Это уже не сенсация, хотя в свое время я испытала ого-го, какое напряжение. Через несколько месяцев после того, как мы с Крисом начали жить вместе в Америке, я набрала Марилу по видеосвязи. Закончив, она по ошибке нажала на Zoom, и я заметила совершенно голого Жили, лежащего в кровати моей сестры. Заметив свой промах, она прикрыла камеру рукой и выкрикнула все ругательства, какие знала, но было поздно. Ей пришлось сознаться, что они с Жилем сошлись и стали парой, пока не официально, но с перспективой. Марилу не знала, как я отреагирую, не признавалась, оттягивала моменты и совсем запуталась. Я позволила себе поиздеваться, потом успокоила сестру, сказав: «Если вы счастливы, то я тоже рада». И они счастливы. Крис делает мне знак, я возвращаю ему воздушный поцелуй. Он разговаривает с отцом. После примирения они делают это часами, редко соглашаются друг с другом, и каждый готов до конца отстаивать свое мнение. Я наблюдаю за Крисом несколько мгновений, и, как и каждый раз, мое сердце колотится, как сумасшедшее. Мы выросли, изменились, утвердились и обрели внутреннее спокойствие. Мы по-прежнему часто спорим, а потом с наслаждением миримся. Пока сейчас начнется. Мы занимаем свои места, и как только гаснет свет, беремся за руки. Действие на большом экране возвращает меня на 4 года назад. 1:45 я смеюсь и плачу вместе с Лео. Я знаю, что она переживает, но мне известен и конец истории, ставшей началом другой жизни. Малу наклоняется ко мне и спрашивает. Они оставили сцену в аэропорту в финале? Я не стану спойлерить, но мне надо знать. Ну, так заткнись и смотри. Внимание, спойлер. Да, пусть это до ужаса банально, но они ее оставили, и в моем сердце она будет жить вечно. Нужно записать эту фразу для будущего романа. А может и нет. Когда зажигается свет, и я вместе с группой поднимаюсь на сцену, рука об руку с Крисом и глазами на мокром месте. Он получит чек для ассоциации после того, как выступит Эдвард, и мы ответим на вопросы журналистов. В тот момент, когда я мысленно отшвыриваю прочь проклятые шпильки, мой возлюбленный берет микрофон и запускает пальцы в волосы. «Он что, перебрал шампанского?» «Элли», — начинает он, лаская меня взглядом. «Мы собрались здесь сегодня благодаря тебе. Ты написала чудесный роман, давший жизнь фильму, и он тоже получился совершенно замечательный. Ты пережила те же приключения, что Леа, вынесла мой неуживчивый характер, считала стакан наполовину полным, радовалась, несмотря на трудности, и сумела расколоть мою броню. Ты полжизни мечтала о свете софитов, и даже если сегодня изменила мнение, от горсти блесток точно не откажешься. Они пластиковые и нелепые, но я хотел вручить тебе подарок в присутствии родственников и журналистов. Он протягивает мне коробочку. Я открываю ее дрожащей рукой, обнаруживаю снежный шар и заливаюсь смехом. Подношу подарок глазам, чтобы рассмотреть заключенную внутри фигурку, и вижу самолет с баннером. Надпись на нем гласит: «Ты выйдешь за меня?» Я молча лью слезы и не в силах вымолвить ни слова. Воистину, предложение руки и сердца совершенно меня обезоруживают, но сейчас все не так, как было 4 года назад. Сейчас я ликую. Мой любимый становится на одно колено, и я незаметно скрещиваю пальцы, чтобы ничего, не дай бог, не случилось. «Элеонор Плюк, ты выйдешь за меня?» Я киваю, вдруг застеснявшись. «Громче!» — кричит какая-то журналистка. «Мы не услышали ответа!» Скорее всего, это была моя сестра. Я делаю шаг, сумев не упасть, выхватываю микрофон у моего почти жениха и повторяю: «Да!» Повторяю так громко, что у всех в зале закладывает уши. Сверху на сцену струится искусственный снег, напоминая мне о путешествии по следам рождественской магии. Звучит песня «I wanna be loved by you», с 10-метровой высоты нас освещает прожектор. Тельма, одетая как Мэрилин Монро, сидит на качелях, подвешенных к потолку, и поет, вызывая у меня смех пополам со слезами. Крис встает, одаривает меня целомудренным поцелуем. Я в ответ впиваюсь в его губы. «Дадим прессе то, чего она жаждет», — шепчу я Крису на ухо. Со всех сторон звучат аплодисменты. «На случай, если забеспокоишься о кольце, ты знаешь, откуда его достать», — отвечает он, защемив мне пальцами нос. Он явно пообщался с моим братом Микаэлем. Я оглядываюсь, ищу глазами Кэсси. Она выбежала на сцену, чтобы поздравить нас. Надеюсь, кольцо у нее, а не у Думбы, иначе мы его никогда не увидим. В мозгу вдруг зажигается лампочка. Я отвинчиваю цоколь шара и нахожу внутри кольцо. Совсем простое, с крошечным бриллиантом. Крис надевает мне его на палец. «Джон предложил провести церемонию в образе Элвиса, если мы захотим», — шепотом сообщает он. «Можно пожениться в Рождество, на твой день рождения». Я смеюсь. На сердце у меня легко. Тельма заканчивает свой номер под овацию публики. Мы кланяемся, посылаем воздушные поцелуи. Тяжелый бархатный занавес опускается на сцену. Крис обнимает меня, его глаза блестят. Наш фильм не закончен, и я всегда буду играть лучшую роль в моей жизни.